«Что-то я не понимаю», — сказал пресс-секретарь. Эллис вздохнул, а Макферсон терпеливо улыбнулся. «Это органическая причина агрессивного поведения», — пояснил он. «Именно так мы и смотрим на эту проблему». Все трое сидели в ресторане «Four Kings» рядом с клиникой. Идея устроить ранний ужин принадлежала Макферсону. Макферсон попросил Эллиса поприсутствовать, потому Эллис и пришел. Вот так сам Эллис все это воспринимал. Эллис поднял руку и знаком попросил официанта принести еще кофе. Может, от кофе он хоть сможет не заснуть прямо здесь. Но на самом деле это не имело значения. Он в любом случае не смог бы сегодня заснуть. Накануне его первой операции третьей стадии на человеке он прекрасно знал, что всю ночь будет ворочаться сбоку на бок, мысленно воспроизводя все этапы предстоящей операции, снова и снова, повторяя каждое свое движение, которое он, кажется, уже и так заучил наизусть. Он же прооперировал кучу обезьян, готовясь к третьей стадии. Если говорить точно, 154 обезьяны. С обезьянами трудно. Они рвут швы, выдирают проводки, визжат, дерутся, пытаются укусить руку хирурга. «Коньяк?» — предложил Макферсон. «Отлично», — согласился пресс-секретарь. Макферсон бросил вопросительный взгляд на Эллиса. Эллис помотал головой. Он налил в кофе сливок и подавил зевок. Между прочим, этот пресс-секретарь сам похож на обезьянку. Молодой резус-макак. Такая же квадратная нижняя челюсть, такая же затаенная тревога в поблескивающих глазах. Звали пресс-секретаря Ральф. Эллис не знал его фамилии. У пресс-секретарей никогда не бывает фамилий. Конечно, в больнице его никто так не называл, пресс-секретарь. Он был директором отдела по связям с общественностью или руководителем отдела по связям с прессой или что-то в этом роде. Точно, вылитая обезьянка. Эллис даже поймал себя на том, что изучает участок его черепа сразу за ухом, куда он обычно имплантирует электроды. «Нам точно неизвестны причины агрессивного поведения», — продолжал Макферсон. «Сейчас распространяется масса досужих домыслов на этот счет, сочиняемых нашими социологами и оплачиваемых деньгами наших добропорядочных налогоплательщиков. Но мы знаем твердо, одна болезнь, психомоторная эпилепсия, может вызвать агрессивное поведение». «Психомоторная эпилепсия», — повторил Ральф. «Да». Причем психомоторная эпилепсия не менее распространена, чем любая иная разновидность эпилепсии. Многие известные люди страдали ею. Например, Достоевский. Мы в центре считаем, что психомоторная эпилепсия очень часто встречается у людей, которые постоянно участвуют в актах насилия. Например, кое у кого из полицейских, у гангстеров, у участников уличных беспорядков, у ангелов ада. Никто почему-то не считает подобных людей физически нездоровыми. Мы просто соглашаемся с тем, что на свете есть много людей с дурным характером. Мы считаем это нормально. Но, возможно, ничего нормального в этом нет. «Понял», — сказал Ральф. И, похоже, он и впрямь что-то понимал. «Макферсону надо было бы стать учителем в начальных классах», — подумал Эллис. «Его величайший дар — обучать. Конечно, он никакой не исследователь». «Так вот», — сказал Макферсон, проводя рукой по седой шевелюре. «Мы пока не знаем, насколько распространена психомоторная эпилепсия. Но наша гипотеза заключается в том, что, возможно, ею страдают от 1 до 2% населения страны, то есть от 2 до 4 миллионов американцев». «Боже!» — воскликнул Ральф. Эллис отпил кофе. «Боже!» — подумал он. «О, Господи! Боже!» «По ряду причин», — продолжал Макферсон, кивнув в знак благодарности официанту, принесшему коньяк. «Психомоторные эпилептики имеют предрасположенность к агрессивности во время приступов болезни. Мы не знаем почему, но это так. Среди прочих побочных явлений болезни – гиперсексуальность и патологическая интоксикация». Тут Ральф по-настоящему заинтересовался. «У нас была одна пациентка, страдающая этим заболеванием, которая во время приступов могла иметь половые сношения с 12 мужчинами подряд и, тем не менее, не достигать сексуального удовлетворения». Ральф одним залпом осушил свою рюмку. Эллис заметил, что у Ральфа широченный галстук с модным психоделическим узором. 40-летний хипующий пресс-секретарь при мысли о такой женщине стал пить коньяк как воду,